Чем только нас понесло в Италию. Что случилось, папа? Спросил Вольфганг. Как быть, господин Моцарт? Спросил кучер. Уж больно много снегу впереди. Лицо, выглядывавшее из мехового воротника, было бледное и взволнованное. Я беру на душу большой грех, думал Леопольд, но возвращаться назад немыслимо. Не успели они проехать ущелье, как за ними с грохотом обрушилась снежная лавина и засыпала дорогу. Но они тут же позабыли о прежних страхах перед новой опасностью. Ехали по обледенелой дороге. По одну сторону высилась отвесная скала, по другую изъяла бездонная пропасть. О том, чтобы повернуть обратно, нечего было и думать. Подковы лошадей заскользили по льду, и на одно ужасное мгновение Леопольду показалось, что они сейчас рухнут в пропасть. Карету сильно тряхнуло, и Вольфганг, очнувшись от своих музыкальных мечтаний, невольно вскрикнул, а Леопольд прикрыл сыну глаза рукой, чтобы заслонить от него страшную картину их падения, и крепко прижал к себе. Еще долго после того, как кучеру удалось выправить лошадей, у Леопольда кружилась голова и ныли плечи, а Вольфганг сидел, сжав руки так, что побелели суставы. «Старею я, что ли?» — думал Леопольд. «Раньше у меня никогда не кружилась голова в дороге». Куда бы они ни выезжали из Зальцбурга, их путь всегда лежал через горы, но не такие высокие, не такие грозные и опасные. При всякой возможности Леопольд писал домой, и это его немного успокаивало. В первый день Рождества 1769 года, через две недели после начала путешествия, они прибыли в Роверетто, маленький городок в северной Италии. Там не было и намека на снег, а отвесные горы сменились пологими холмами. Леопольд немедленно отправился в самую большую церковь, чтобы возблагодарить Бога за благополучное прибытие, и по дороге столкнулся со старым знакомым. Барон Христиани очень обрадовался ему. Барон сохранил самые приятные воспоминания о том времени, когда в Зальцбурге он брал у Леопольда уроки игры на скрипке. Весть о приезде Моцартов в Италию уже дошла до него. «Господин Моцарт, мы будем счастливы послушать игру вашего замечательного сына». Решив не уступать в любезности барону, который был в Зальцбурге представителем Святейшего Престола, а теперь именем Марии Терезии правил Роверетто, Леопольд с жаром воскликнул. «Это мы сочтем за счастье играть для вас, господин барон». Поток любезности, не прекратившийся и на следующий день, когда Вольфганг играл в доме барона Христиани, в присутствии именитейших граждан Роверетто, немало смущал мальчика. Барон Христиани восклицал: «Это же настоящее чудо природы!» Гости кричали: «Браво, Моцарт!» А папа отвечал: «О, как вы добры! Доброта — неотъемлемая черта людей вашей великой страны!» Но Вольфганг-то помнил, как ненавидел папа Лолли и других итальянцев, которым покровительствовал Шраттенбах. Однако барон, видимо, был совершенно искренен. Он дал понять Моцартам, что не может заплатить им, поскольку они его гости, и такой жест явится оскорблением. Но если Вольфганг согласится сыграть в его церкви, это наверняка будет способствовать спасению их душ. Барон говорил с такой убежденностью, что Вольфганг почти поверил ему и понял, что папа уже дал свое согласие. В церковь были приглашены только знать и музыканты Роверетто. Но по пути в церковь портшес барона, в котором несли Вольфганга, окружила толпа, возраставшая с каждой минутой. Люди бежали со всех сторон. Монахини бросали цветы к ногам Вольфганга. Матери поднимали вверх младенцев, чтобы показать им чудо природы, и чтобы на них распространилась хоть частица его благодати. Когда Вольфганга поднесли к церкви, у входа толпились чуть ли не все жители Роверетто. Народу было столько, что Вольфганга провели через боковой вход, и дорогу к органу расчищали несколько атлетически сложенных священников. Однако стоило ему заиграть, как в битком набитой церкви воцарилась напряженная тишина. Многие слушали, закрыв глаза и затаив дыхание. Лишь только он закончил, церковь огласилась восхищенными криками: «Браво, Моцарт! О, Бенедетто! О, Дио! о благословенный, о Господи!